Эпизод 17. Сложившаяся ситуация с Анной и одержимостью блуждала легендами в стенах Академии больше 2 недель, пока все не успокоилось. Ну как успокоилось? Разговоры-то продолжались, только их было не так уж много. Самым условно приятным было то, что с меня сняли все предъявленные обвинения в лице учеников. И те уродцы, кто первоначально еще в ту глухую ночь чехвостили меня, сейчас ходили молча и при виде меня опускали взгляды. Мелочь, но приятно. Инквизиция этого мира, которая ни на капельку не отличалась от тех выродков из моей вселенной, пришла в Академию с запозданием, с большим. Как оказалось, император очень не хотел их впускать сюда. Впрочем, первое время их побаивались, а потом как будто перестали замечать, что вполне всех устраивало. Пейзаж портился, что огорчало меня. Зеленые краски быстро смешались с рыжиной и краснотой. Деревья увидали, листья осыпались, а мерзкий прохладный ветер в сопровождении с таким же мелким дождем веяли лишь одним — унынием и одиночеством. Добавляло краски лишь то, что я с полной душой уходил в занятия. Учеба, как ни странно, оказалась весьма занимательной. Утро начиналось почти всегда одинаково. Было некоторое ощущение дня сурка, но все же я находил, чем себя занять. В первую очередь шла мойка моего самодовольного личика с полной чисткой, как говорится. Далее плотный завтрак после каких-нибудь новостей перед началом процесса набития желудка. Ну а потом общий сбор на перекрестке. Дальше мы растягивались каждый по своей стихии в сторону административного здания, где, окончательно еще не проснувшись, занимали свои места. Первый день занятий я, честно говоря, усыпал, потому что было бесчисленное количество разговоров по поводу, что такое магия, с чем ее едят и как не обосраться при встрече с более сильным магом. Все это уже было мной изучено с помощью книжки, которую мне подогнал Лаврентий Лаврентьевич. Собственно говоря, первый день был говёным. В конце меня ждала короткая беседа с Марго, которая уж слишком сильно боялась за меня после встречи с одержимой, и в принципе все. Остаток вечера я добивал поглощением историй от чита, а вот дальше теория совмещалась с практикой, и это было слишком круто для меня. Хоть я и выглядел на фоне остальных студентов-простофилий, все таки у меня не было ни практики, ни учителей, пока я рос. Но все же через сутки я начал выделяться. У меня очень быстро получилось научиться тотальному контролю фамильяра. Он слушался беспрекословно, не было больше никаких промедлений, ироничных взглядов, и он больше не дрался с ящером, которого я, конечно же, не выпускал. После занятий я оставался в кабинете, где, почти вымаливая разрешение открыть мне практическую комнату, я практиковал новые знания. У меня очень здорово получилось визуализировать магию. Это отметил даже президент, который пришел посмотреть на нас спустя неделю. Я и мой черный огонь стали почти единым целым. Я контролировал его, выпуская на полметра от себя, в связи с чем мой так называемый щит уже как бы и атаковал, если противник был впритык ко мне. Многое я узнал от Германа Якоба, на занятиях которого мы учились стрелять фамильяром. Моя визуализация снаряда по типу энергетического выстрела из бластерной пушки была выше всяких похвал. Но где были подъемы, там были и падения. Не получалось, но хоть убейте, как не получалось, понимать алхимию. Здесь я был самым тупым на потоке, даже среди остальных стихий. Я в корне не мог вдуплить, почему столько нужно смешать, как другое можно заменить, как оценить масштаб и прочее. Это объяснялось только одним — жизнь к такому меня не готовила. У остальных учеников были несколько другие условия, даже если не считать тот факт, что половина из них не из благородных семей. Магия давалась с рождения. Все опыты, эксперименты, мимолетные знания познавались с момента взросления. А для меня вся эта информация сливалась в первый месяц. Мягко говоря, грубо выражаясь, чит помогал мне как только мог, и кажется, я его изрядно заколебал за последнее время. Но самый шик случился на конец второй недели, где я смог выпустить из ладони фаербол, не прибегая к помощи фамильяра. Все были в полном шоке, как и я. Елизавета Петровна, с кем мы соревновались, сам не знаю почему, лишь деловито хмыкнула. Хотя я определенно чувствовал зависть. Но не все же должно получаться только у нее. И так при своем положении в обществе и то, как ее учили с самого детства, она была почти сильнее всех на курсе. Взять хотя бы ее фамильяра, которого она умела преобразовывать в самое настоящее оружие. А это, прошу заметить, признак военного мага. Это нам, простым смертным, еще не скоро будет по силам. Ведь одно дело контролировать ладонью в определенном радиусе, а вот другое — контролировать его в руке, сражаться им, пускать всякие штучки-дрючки. В этом я еще не разбирался, и при этом не сдохнуть от истощения маны в организме. Так что в скором времени определили десяток сильнейших учеников. Конечно же, неофициально. В этом списке на последнем месте был я. И сегодня, наконец, как бы остальные студенты не противились, у нас было новое теоретическое занятие в новом для нас кабинете, в котором поместилась бы вся академия. Комната была украшена огромными книжными полками, высокими окнами, которые еле прикрывала полупрозрачная тюль. Здесь было несколько длиннющих рядов трибун на пригорке, а в самом низу у двери огромная доска и скромный стол, за которым сидела Марианна, женщина-инквизитор. Нового предмета как такового не было. А ее краткий курс — инициатива самого Петра Великого, который все таки дал добро провести легкий ликбез, дабы определить возможную опасность. По большей части она говорила именно о том, как доблестная армия уничтожила главного придурка демонического мира, какие все молодцы, какой вклад во все это внесла Инквизиция и бла-бла-бла. И только под последние полчаса лекции пошла информация, которая могла пригодиться мне в будущем. Запомните самое главное. Одержимость — состояние, в котором человек подчинен одному или нескольким демонам. Демоны — существа, которые безоговорочно враждебны к человеку и действуют с целью причинения зла. Согласно нашей статистике, для одержимости необходимо вселение сущности в человека. Но иногда источник или источники одержимости могут управлять человеком на расстоянии. К этому относятся проклятые артефакты, проклятое оружие и... «Гниль демона», — сказал я, не поднимая руку. На меня посмотрели с удивлением. «Верно, Быков. Также существуют легенды о возможности вселения демонов-мертвецов в животных и, как я уже сказала ранее, в неодушевленные предметы». «Предметы — это понятно. А как же они вселяются в мертвецов?» — спросила Елизавета Петровна Романова после поднятой руки и одобрительного кивка инквизитора. «Признаться честно, об этом известно очень мало. Ваш президент, между прочим, такую особь и обнаружил в лице своего солдата, который погиб в подземелье несколько дней назад до его прихода в обитель. Знаю лишь одно. Воняло от него трупом, двигался он медленно, но изменения тела были очевидны. Клыки, когти, рога. А также, несмотря на заторможенность ходячего мертвеца, силы в нем было, как у полноценного раба». «Раба?» — спросил кто-то с заднего ряда. «Рабами называют одержимых, сами демоны. Мы же иногда тоже. Потому что они подконтрольны своему лорду, князю и прочей шушере. Самостоятельно они не принимают решения». «Ага, как же. Ёрзай по ушам больше, дура!» — промелькнуло в моей голове. Самым надежным орудием против одержимости считают те, которые связаны с инквизицией и атрибутами ока. «Я бы поспорила», — недовольно пробурчала принцесса, но ее выпад был проигнорирован. «Дело в том, что сидящий внутри одержимого демон получает серьезный урон от того, что имеет непосредственное отношение к его извечному противнику, Богу». «Да-да-да», — неожиданно и весьма громко прокомментировала Марго. «Одержимые не желают входить в церковь по своей воле, ему становится плохо или страшно. Поведение в виде конвульсий бросается в глаза. Святая вода вызывает симптомы, схожие с серьезным отравлением. Это нам и в сказках рассказывали. Вы нам лучше скажите одно, как их определить здесь, в академии?» На нее уставились все, в том числе и Марианна. По ней было видно, что она закипает, но ничего ответить не может. И признаться в этом ей было очень сложно. «Я! Чего вы мямлите?» — передразнила Марго. «Вы либо можете нам сказать, либо нет. Другого не дано». Собственно говоря, ответить инквизитору было нечего, и на этом ее лекция окончилась. Все торопливо вставали, поправляли форму, приводили в порядок заспанные лица и вслед за женщиной выходили из кабинета. Самым удивительным было то, что принцесса рванулась первой поскорее покинуть это место, напрочь провонявшая каким-то святым маслом, которым мазалась Марианна. Я, как и обычно, самым последним покидал помещение, но в этот раз компанию составила Марго, которая слегка толкнула меня в плечо и закрыла дверь, закрывая путь к выходу. «Ты чего?» — недовольно буркнул я. «Дай пройти». «Ты меня нарочно избегаешь, да?» В ее голосе проявлялись тонкие нотки истерики. «Ты забыл, что нам нужно обучаться? Ты забыл, что тебе нужно покормить фамильяра?» Я театрально поднял голову к потолку, выдохнул и посмотрел на красотку. «Что тебе надо, а? Только мямлить не надо и пугать меня тоже». «Как это?» — промямлила она с глазами, полными удивления. «Ань, честно, первое время я просто забыл об этом. Если тебе интересно, почему...» — она согласно кивнула. «Да потому что учился тому, чего не было во мне с момента появления в этом мире, основам. Во-вторых, после событий с содержимостью девки за мной пристально следят. И ты, я надеюсь, это тоже видела. И в-третьих, сила никак не проявляет себя». Ее глаза еще сильнее расширились от удивления. «Даже ящерица молчит и не сражается внутри с быком, когда я его призываю и убираю обратно. Она то ли спит, то ли некромантия не моё. Либо я не знаю как, я контролирую ее. «Этого быть не может, Лёш!» Она закатила глаза. «Ящерица — прямое доказательство того, что ты некромант. Сердце твое я чувствую, как и силу. Значит, я ее контролирую. Вот и все. «И этого быть не может. Может, ты что-то не договариваешь?» Я покосился на нее и цокнул. «Не-а. Ты знаешь, что я могу проверить, врешь ты мне сейчас или нет?» «Нет, не знаю. И проверять этого я не хочу. Мне хватило инквизиторов с головой». «А придется». После ее слов дверь большого кабинета отворилась, и в образовавшийся проход залезла голова принцессы, которая каким-то хреном решила проверить, где это я и почему не иду на обед. Ну и по иронии судьбы в этот момент психопатка Марго схватила меня за плечо и впилась в мои губы своими, издавая при этом весьма деликатные звуки. Лицо принцессы сначала побелело, потом исказило гримаса охреневания. Заикаясь, она что-то пробормотала и ринулась прочь, не забыв при этом сильно хлопнуть дверью. «Ты, су, что творишь?» Я плевался на пол при мысли, кто меня целует. «Совсем мозги сгнили?» «Ты мне врешь, Алексей!» Злобный голос заставил меня слегка съежиться, и я поднял глаза на Марго. Лучше бы я и этого не делал. Частично она вернулась в свою прежнюю форму, спасибо, что только половиной тела. И все равно это было отвратительно, что вызвало у меня еще более серьезный поток слюноотделения. Плевался я с минуту, если не больше. «Я же просил, больше при мне никогда!» «Скажи мне правду. Что ты знаешь? Что случилось с твоей силой? Как ты ее контролируешь, не зная даже основы? Почему твой фамильяр не голоден?» «Да откуда я знаю?» «Ложь!» — крикнула она, и порывом ветра меня швырнула в сторону. «Ох, млять!» Что-то мне это напоминает. Только разница все равно была. Сила, с которой меня прижимала к полу, была более ласковой, если сравнивать с броском меня в окно магии Елизаветы. «О, кстати!» А откуда у Марго и у принцессы сила стихии ветра, если они обе маги огня? Спросить об этом я все же попытаюсь. Будучи прижатым к полу, бесконечное количество раз моргая от пыли и мелких ворсинок, я закрыл лицо руками, а когда все прекратилось, внимательно уставился на штаны, металлическую бляшку ремня и две ноздри над собой. Была бы она в юбке? Фу, о чем это я? «Марго, успокоилась?» — осторожно спросил я. В попытках сесть. «Поговорим?» «Поговорим». Она отошла в сторону, протянула мне руку, и я поднялся. Спасибо на том, что она помогла отряхнуться от всей этой грязи. В общем, история была не такой уж и длинной, но с каждым новым предложением казалось, она становилась все грустнее и грустнее. Ей очень не понравился факт того, что, судя по моим наблюдениям, здесь есть милорд мира демонов. И минимум имеет двух рабов. Один из них уже сформировавшийся и, возможно, весьма сильный, а второй одержимый, напитанный гнилью новичок. Но когда речь зашла о том, как я все это видел, до нее дошло, почему мой фамильяр спокойно себе спит, а сила не выскальзывает наружу. «Помогает тебе он?» «Кто это он?» Она посмотрела на меня, как на полного идиота. Щелкнув пальцами и натянув улыбку на лицо, ответила: «Иван Тихонович Пасашков. Сам не мог догадаться». «А-а-а! Твой фамильяр питается его энергией, пока ты его не призвал. Но как только...» «Что?» «Пойдем, покормим его». Она приблизилась ко мне, возвращая свою форму. Вечером или лучше после отбоя? Меня немного пугало ее предложение. Что-что, а вот оставаться с ней наедине ночью я точно не хотел. Так себе ситуация. Может, это попозже? Сейчас и инквизиторов уйма, и... Да и палевно это будет. Ты и я в темноте шастаем по кустам. О чем подумают? Мне, если честно, хватило еще тогда всех этих слухов. После ужина решим. Ты мне лучше скажи, что с демонами делать будем? Мой вопрос, казалось, ввел ее в ступор. И спасло меня от последующей беседы лицо Вани, которая заглянула в кабинет. Он поводил жалом, заметил нас у окна, улыбнулся и зашел. С одной красавицей мирно беседует, другая психует. Что с тобой, Алексей? Спросил он с туповатым выражением лица. Отвянь, рыжий! Огрызнулась Марго и, чмокнув ошалевшего меня в щеку, добавила. До вечера, Алёшенька. Увидимся. Оставив меня в полном недоумении в компании моего рыжего соседа, она удалилась, деловито повиливая своей шикарной, с виду живой задницей. Вот все никак не пойму, Лёш, что в тебе эти красавицы находят? Вроде в тебе нет такой роскоши, как у меня. Загоготал Вано, зачесывая свою отросшую рыжую шевелюру. Да и ростом ты непримечателен, за душой ничего. Так, с огнем каким-то странным. Эх, что же у этих девиц в голове? Что хотел? Буркнул я после того, как Марго вышла. Лясы точить, или что? Тебя искал, что еще-то? И спустя пару секунд продолжил. Тебя это, Герман Якоб ищет, сказал Ваня, облокотившись на подоконник возле меня. Чё-то срочное, прям нервный какой-то, пищит и пищит, пищит и пищит. Достал уже всех, поэтому я и пришел. А, ясно, где он? На улице возле корпуса, сказал он через плечо. Ладно, спасибо. Ваня улыбнулся и как-то странно сказал в мою удаляющуюся из кабинета спину. Ты это, будь осторожней. Кто знает, что ждет впереди. Что это с ним?